Начинаем урок Геблет номер 6. Страница Мем Гей 45. О, Б, Бо, В, Во, Г, Го, Д, До, Хе, Го, В, Во, Зе, Зо, Хе, Хо, Те, То, Е, Йо, Ке, Ко, Хе, Хо, Ле, Ло, Ме, Мо, Не, Но, Се, Со, Э, О, Пе, По, Фе, Фо, Се, Цо, Ке, Ко, Ре, Ро, Ше, Шо, Се, Со, Те, То, Те, То. Следующая страница в красном. Мем Вав 46. О, У, Бо, Бу, Во, Ву, Го, Гу, До, Ду, Го, Гу, Во, Ву, Зо, Зу, Хо, Ху, То, Ту, Йо, Ю, Ко, Ку, Хо, Ху, Ло, Лу, Мо, Му, Но, Ну, Со, Су, О, У, По, Пу, Фо, Фу, Цо, Цу, Ко, Ку, Ро, Ру, Шо, Шу, Со, Су, То, Ту, То, Ту. Внутри себя иметь надо кавана и намерение, что и этими буквочками, что мы произносим со звуками, что мы этим служим Творцу. Следующая страница. Мем Зайн. Теперь у нас три колонки, сказать, ряды по три. Сначала первую колонну, колонна имеется вот справа налево три, потом опять и вниз, а потом левая колонна, левая половина страницы. А, Э, Ба, Ба, Б, Ва, Ва, В, Га, Га, Г, Да, Да, Д, Га, Га, Ге, Ва, Ва, Ве, За, За, Зе, Ха, Ха, Хе, Та, Та, Те, Я, Я, Е, Ка, Ка, Ке, Ха, Ха, Хе. Левая часть страницы, половина страницы. Ла, Ла, Ле. Ма, Ма, Ме. На, На, Не. Са, Са, Се. А, А, Э. Па, Па, Пе. Фа, Фа, Фе. Ца, Ца, Це. Ка, Ка, Ке. Ра, Ра, Ре. Ша, Ша, Ше. Са, Са, Се. Та, Та, Те. Та, Та, Те. Следующая страница в сиреневом цвете, в сине-сиреневом. Страница Мем Хет 48. А теперь у нас две части страницы, правая и левая. На этой же странице 48 разделенные посредине. А, А, Э, Э, Ба, Ба, Б, Б, Ва, Ва, В, В, Га, Га, Ге, Ге, Да, Да, Де, Де, Га, Га, Ге, Ге, Ва, Ва, Ве, Ве, За, За, Зе, Зе, Ха, Ха, Хе, Хе, Та, Та, Те, Те, Я, Я, Е, Е, Ка, Ка, Ке, Ке, Ха, Ха, Хе, Хе. Следующая часть страницы. Левая. Ла. Ла. Ле. Ле. Ма. Ма. Ме. Ме. На. На. Не. Не. Са. Са. Се. Се. А. А. Э. Э. Па. Па. Пе. Пе. Фа. Фа. Фе. Фе. Ца. Ца. Це. Це. Ка. Ка. Ке. Ке. Ра. Ра. Ре. Ре. Ша. Ша. Ше. Ше. Са. Са. Се. Се. Та. Та. Те. Те. Та. Та. Те. Те. Следующая страница. Мем тет. 49. И. О. У. У. Би. Бо. Бу. Бу. Ви. Во. Ву. Ву. Ги. Го. Гу. Гу. Ди. До. Ду. Ду. Ги. Го. Гу. Гу. Ви. Во. Ву. Ву. Зи. Зо. Зу. Зу. Хи. Хо. Ху. Ху. Ти. То. Ту. Ту. И. Йо. Ю. Ю. Ки. Ко. Ку. Ку. Хи. Хо. Ху. Ху. Левая колонка. Половина страницы. Ли. Ло. Лу. Лу. Ми. Мо. Му. Му. Ни. Но. Ну. Ну. Си. Со. Су. Су. И. О. У. У. Пи. По. Пу. Пу. Фи. Фо. Фу. Фу. Ци. Цо. Цу. Цу. ки, ко, ку, ку, ри, ро, ру, ру, ши, шо, шу, шу, си, со, су, су, ти, то, ту, ту, ти, то, ту, ту. Следующая страница. Следующая страница просто нун красным. Это страница для узнавания. Чтобы посмотрел на эти, все эти некудот, все эти гласные, как они обозначаются. А постарайся их произнести для себя и сравни, правильно ли ты их назвал и произнес. Страница нун алеф. И когда занимаешься тоже Геблет, полностью должен быть освобожден от всех их мыслей, от всех их мыслей, забот, о чем бы то ни было. Надо в этот момент весь мир, как сказать, отказаться от всего этот момент. Уметь полностью отказаться от этого мира, и тогда будешь открыт тоже для этого мира. И будет тебе дано и этот мир. Но умей от него полностью отказаться. В душе не должен быть привязан к нему. А, Э, И, О, У. Вот я, пожалуйста, сейчас, что мы сейчас произнесли, это те же звуки, что и на правой странице, на странице нун, что можешь себя проверить. Следующая страница, страница нун бет 52. А теперь то же самое с буквой бет, ба, ва, бе, бе, би, би, бо, бо, бу, бу. Смотри, как он сейчас распределяет нам, как он нам поставил эту страницу. По его просто даже его изображение. Для детишек, но как он сделал это? Вверху типа короны. Справа и слева, правая и левая части свитка Торы. И то же самое внутри. Типа подсвечника. Правая и левая. Правая линия и левая линия. А внутри что мы читаем? Как бы средняя линия. Он не хотел так, но видишь, он все это совпадает. Большое у него было, постижение сверху, как с буквочками все это представить в духовном плане. Следующая страница нун гимель 53. То же самое со звуком в. Без точки. Ва, ва, в, ви, во, ву. Следующая страница. Нун далит. Как нам может это и показаться, что это то же самое, зачем нам повторяться? Я же знаю, что это так произносится. Это не постижение. Постижение, чтобы каждую букву опять же произнести со всеми ее гласными. Мы произносим ее тогда, смотри, как мы ее произносим, он ее делает ее в 10 вариантах. Буква Гимель, например, Нун Далет, 54-я, буква Гимель. Он ее дает ее нам 2, потом 4 и 4. Ее дает нам ее в 10 вариантах. Десять сферот. Ну, как он понимает, так он нам дает. Но все равно, видишь, 10. И две линии. Га. Ге. Ги. Го. Гу. Страница Нун Гей, 55-я. Да. Де. Ди. До. Ду. Следующая страница. Нун Вав, 56-я. Га. Ге. Ги. Го. Гу. Страница Нун Зайн. Здесь он опять нам дает формы этих никудот. Опять же он дает нам повторение, как бы. И все надо принять это. Опять здесь, когда дошел до этой страницы, опять просмотри их. Уже смотрел их. Уже их научился. Проверил. Еще теперь попробуй. Произноси, как они произносятся. И тоже с названиями. Отдельно название и отдельно ряд. Здесь сначала пройдись по названиям их, этих Никудот, а потом как они произносятся. Страница следующая. Нун Хет в красном, 58. Все эти гласные нам потом очень пригодятся еще в Кабале. Ва. Ве, ви, о, во, ву. Следующая страница Нун Тет, 59. За. Зе, зи, зо, зу. Следующая страница. Страница самых, 60-я. Ха. Ха, хе, хе, хи, хо, ху, та, Следующая страница самых алев. 61. Та, та, те, те, ти, ти, то, то, ту, ту. Следующая страница. Самых бет 62. Я, е, и, и, ё, ё, ю, ю. Следующая страница самых гимель 63. Опять то же самое, как бы повторение, но мы уже прошли через много букв, несколько букв далее. И опять не говори себе: о, я уже это знаю, я уже несколько раз это делал. Опять возьми, повтори их все эти гласные заново и все их названия. Камац, Патах, Цере, Сеголь, Хирик, Холом. И так вот все это повтори опять для себя. А потом скажи так, вот начинай, как мы говорим, произношение их. А, А, Э, Э, И так далее. Следующая страница самых галет. 64. Ка, ка, ке, ке, ки, ки, ко, ко, ку, ку. Следующая страница самых гей 65. Ха, ха, хе, хе, хи, хи, хо, хо, ху, ху. И произносишь, когда произносишь, еще раз произноси это полностью, весь произноси их. Всем своим существом произноси каждую букву с союзом четырех мест. Четырех заветов с Творцом. Страница самых вав, 66 в красном. Ла, ла, ле, ле, ли, ли, ло, ло, лу, лу. Следующая страница самых зайн 67. Ма, ма, ме, ме, ми, ми, мо, мо, му, му. Следующая страница самых хет 68. На, на, не, не, ни, ни, но, но, ну, ну. И следующая страница самых тет, это будет повторение, опять с обновление, повторение, но с обновлением. И мы останавливаемся на странице Айн 70. И с нее мы начнем, без Аташем, с помощью Божьей помощи в следующий раз.